Тот день отчетливо врезался в ее память. Стоило ей задуматься о Лейфоне, в памяти обязательно всплывал тот день и тот бой. День, когда Лейфон Вальфштайн Альсейф снова стал просто Лейфоном Альсейфом. День, когда она перестала понимать того, кто всегда был с ней рядом. Она не могла не спрашивать себя, почему так вышло, но и винить никого тоже не могла. Ни Лейфона, ни отца. Не хотела думать, кто прав, а кто нет. Потому что если начать искать истину не в обстоятельствах, а в людях, кусочек причины можно найти внутри себя. Наверное, она просто не хотела лишний раз терзаться. Дни сменяли друг друга, а ничего не происходило. Ни нападений грязи монстров на Гренден, ни особых событий вокруг Лирин. Присутствие Савариса и Линкинса не ощущалось. Школьная жизнь, разнообразие, в которое уносили разве что утомительные, но веселые перебранки с Синовой, вошла в свое будничное русло, затянув Лирин в привычный ритм. Ей сказали, что будут ее охранять. От кого? Ответа она не знала, что беспокоило. И не факт, что это о ней так заботится. Не стали бы обладатели хлопотать ради нее, обычной горожанки. Речь явно о чем-то важном для города. Но что же может быть такого важного? Она размышляла несколько дней, но ответа не нашла. По вечерней улице разнесся крик, и Лирин вскинула голову. На территории, огороженной высоким железным забором, стояло одноэтажное здание. Крик донесся оттуда. Крики стали повторяться, звучать в унисон. Когда же до ушей Лирин донесся и звук высекающих друг от друга искры тренировочных мечей, она с облегчением выдохнула. Лирин вошла через ворота во двор. Когда она распахнула входную дверь, на нее обрушилась звуковая волна. Там она увидела то же, что можно увидеть в любом из многочисленных додзё Грендена. Мужчины и женщины в защитном снаряжении стояли в стойках и наносили друг другу удары тренировочными мечами. Некоторых движений Лирин, не будучи военным, даже не видела. И лишь трепавшие ее волосы порывы ветра намекали на происходящее. Она направилась к расположенным вдоль стены додзё зрительским местам. Сидевший там человек наблюдал за присутствующими и, заметив Лирин, чуть заметно кивнул. Мужчина в возрасте, с короткими, начинающими сидеть волосами. Лирин кивнула в ответ и вошла в следующую дверь, ведущую в заднюю часть здания. Так. Кроме приемной, часть здания, хоть и крохотная, была отведена под жилье. Лирин зашла на кухню, изучила содержимое холодильника, мысленно составила список покупок, взяла ключ и сумку и ушла, на этот раз через черный ход. Закупив все необходимое на торговой улочке неподалеку, она вернулась на кухню и занялась ужином. Когда из кастрюли пошел вкусный запах, шум в додзё начал стихать. Когда на столе появились тарелки, послышался топот выходящих из додзё ног. Когда Лирин разложила еду, на кухне появились люди. «Устал, наверное, отец?» «Угу». Кратко ответил встреченный ею ранее пожилой мужчина и прошел к столу. Делг Сайхарден, приемный отец Лирин. Учеников еще больше стало? Угу. Понятно, похоже, дела идут. А письмо из администрации приходило? Угу. Хорошо. Я потом посмотрю. После этого в кухне стало слышно лишь звяканье приборов. Белк всегда был немногословен, но в наступившей тишине Лирин чувствовала себя неловко. В прошлом вокруг было шумно, несмотря на его молчание. Кругом были ее старшие товарищи. были и младшие. Они сидели за столом все вместе, и шума было как на войне. Отец ушел с должности директора приюта, уволился и передал пост другому, чтобы после высылки Лейфона дурная слава не распространилась на приют. Те, кто жил рядом, хорошо знали Делка и не изменили отношения к нему, да и в Дозе продолжали ходить ученики. А вот люди незнакомые понимания не проявили. Новый директор сам был воспитанником приюта. На деле управлял по-прежнему Делк, но в приюте он больше не появлялся, стал жить в Додзе. Лирин раз в неделю отпрашивалась на ночь, чтобы навестить приемного отца. «Ты к ним не заходишь?» «А? Думаю, не будет ничего страшного, если ты зайдешь в гости». «Не могу». «Да они, наверное, уже все забыли». «Может и так. Но кто я для них? Я встала на сторону Лейфона, и теперь с точки зрения окружающих дорога туда мне закрыта». «Раз так ты решила, мне больше нечего сказать». «Я так решила». На этом разговор закончился, и они оба молчали до конца ужина. «Последнее время ничего странного не случалось?» — поинтересовался вдруг Делк, когда она мыла посуду. «А?» Покрытые пеной руки замерли. Лирин оглянулась. «Странного?» «Ну, в последнее время я иногда чувствую чье-то присутствие». «Это плохо?» «Не знаю. Сложно объяснить. Вроде человек, а вроде и нет». «Как это?» Она хотела рассмеяться, но не могла. «А что если...» «Может, Саварис и Линтинс охотятся за тем, кого чувствует Делк?» Но она не знала, какая часть связана с Лейфоном. «И ощущение какое-то знакомое, и в то же время ни на что не похожее», — прошептал Делк, вставая из-за стола. «Как же это так?» Продолжая бормотать, он зашел в комнату в глубине здания и что-то оттуда вынес. «Отец?» Лирин смотрела на него непонимающим взглядом. В руке Делк держал Дайт. «Лирин, встань сзади». «Что случилось?» «Теперь я чувствую не только его присутствие, но и его ярость. Он нападает». Лирин удивилась, но отошла за его спину. А Делк восстановил Дайт. Он держал меч из железного Дайта в положении Гедан и внимательно смотрел на заднюю стену душевой. На секунду от напряжения стало трудно дышать. А в следующее мгновение раздался жуткий рев, и стена взорвалась. Делк выдохнул и взмахнул мечом. Внешняя Кей выстрелила и отбросила летевшие в них обломки. Налетел порыв холодного ночного ветра. Лирин за спиной Делка пригнулась и посмотрела на образовавшуюся в стене дыру. «Кто?» Из обломившейся трубы хлистала вода. По ту сторону виднелся человеческий силуэт. Железный забор тоже был разрушен, и на дороге кто-то стоял. Он стал медленно приближаться. Делк молча поднял меч. Незнакомец подошел к дыре, и на него упал свет из помещения. Разглядев его при свете, Лирин и Делк были потрясены увиденным. У него не было правой руки, и этого человека они уже видели. Такое нельзя забыть. Последний бой Лейфона. На нем этот человек превратил Лейфона из героя в преступника. «Почему?» Он предстал перед ними именно сейчас, в таком виде. Он ненавидел, но не мог отомстить. Ненавидел, конечно же, одного человека. «Гагард Барон», – прорычал Делк.